Читать он не любил. Серьезных книг, потому что многого в них не понимал. Романов, потому что одни были слишком похожи на жизнь и печальны, как и она. Другие же были лживы и неправдоподобны, как его мечты. Леонид Андреев. Рассказ о Сергее Петровиче. Ветер свистит, атональный мотив. Ветер назойлив, ветер игрив. Он целует меня, он кусает меня. А тем, кто сам добровольно падает в ад, добрые ангелы не причинят никакого вреда. Никогда, никогда, никакого вреда. Никогда. Нисхождение. Группа Агата Кристи. Татьяна Москвина просит прощения у всех, чьи тексты, песен она беззастенчиво использовала в своем произведении с чисто художественной целью для создания обобщенных характеров и атмосферы времени. Любой автор, опознавший цитату из своей песни, имеет право на бесплатный экземпляр этой книги с автографом.